— с удовольствием вспоминал сержант. «А кто орал?» «Мужик, когда почувствовал, что в его кармане аж две руки». «Ну, веди к дознавателям, пускай составляют протокол. Скажи, пусть прижмут покрепче. Может, он у нас давно орудует?» Топорков иногда удивлялся неукротимому рвению сержанта. Тот уже второй год работал в отделении, но каждый раз радовался как дитя, когда удавалось себя проявить. Правда, было несколько случаев, когда он продемонстрировал свой особый нюх на преступников. Однажды обратил внимание на самого обычного с виду парня, который вроде ничем не выделялся из толпы. Просто стоял у магазина, курил, наблюдая за покупателями, которые входили и выходили с покупками. Был субботний день, обычно в это время в магазинах царило оживление. Королеву бросилась в глаза кучка окурков под ногами парня. «Значит, стоит уже долго», — сразу подумал он. Заглянул в магазин. Народу хоть и много, но очередь движется быстро. Работали три кассы. Так что если он и ждал кого-то из покупателей, то не столько же времени. Парень при виде милиционера напрягся. Королев потом говорил, что почувствовал это шкурой и решил не спускать с него глаз. Притаился за углом, наблюдая за своим подопечным. Время близилось к закрытию, когда в кассе к концу дня уже собиралась немалая сумма. Эта мысль тоже промелькнула в голове у Королева, как он потом рассказывал взахлеб коллегам. За 5 минут до закрытия магазина кто-то из продавцов встал у выхода, выпуская покупателей и никого не впуская. Когда вышел последний покупатель, и продавец стал закрывать дверь, парень подскочил и стал умолять впустить его, дескать, ему нужно срочно купить дорогой коньяк в подарок другу. Продавец впустила. Потом она объяснила следователю, что дорогой коньяк у них покупали редко. Она польстилась на возможность выгодной продажи, поскольку от этого зависела выручка. Хозяин магазина в конце квартала платил проценты в зависимости от продаж. Стоило парню войти в магазин, он с силой толкнул продавщицу внутрь магазина и сразу же подскочил к кассам. Но только успел выхватить наган, как сзади на него уже налетел Королев и заломил грабителю руки. В отделении милиции на первом допросе дознаватель пытался понять, почему грабитель, предъявивший паспорт на имя Суркова Сергея Николаевича, действовал так безрассудно. Ведь он не запер за собой дверь, хотя изнутри была задвижка. Не подумал, что под прилавком могла находиться тревожная кнопка, и продавец успел ее нажать. Просто Королев опередил патруль, поскольку его не подвела интуиция. К тому же он оказался в нужном месте в нужное время. Выяснилось, что налетчик находился в состоянии наркотического опьянения и реально оценить обстановку не мог. Когда откатали его пальчики и сверили с картотекой, дактилоскопическая экспертиза показала, что попался не случайный наркоман, а грабитель со стажем. Несколько месяцев назад его подельников уже арестовали, а этому удалось сбежать. Наконец попался и он. Так что вся банда теперь была в полном составе. И все благодаря бдительности Королева. Сержант ходил после этого гордый и сиял, как именинник. Только жалел, что наган налетчика нигде не светился, эксперты подтвердили, что он чистый, а то могли бы выйти и на убийцу. Сурков свое оправдание даже сумел доказать, что две пули, выпущенные из нагана до попытки ограбления, он произвел для проверки, чтобы убедиться в пригодности оружия. Описал лесопосадку за городом, где стрелял в дерево. Его сразу же повезли на место, и он указал на дерево. Криминалисты действительно нашли 2 огнестрельных повреждения от пуль соответствующего калибра. Королев тогда очень надеялся на повышение, но он к тому времени проработал в отделении всего 4 месяца. Пришлось довольствоваться небольшой премией, которую ему выписало начальство ко дню милиции. Топорков ценил способности Королева. Но продвигать его по службе не торопился. Молодые быстро зазнаются. Пускай работает, а звездочку еще успеет получить. Самому Топоркову, чтобы дослужиться до звания майора, пришлось за свою долгую жизнь пахать и пахать. Глава 11. Сквозь сон Лена услышала, как дядя Володя загремел в сенях ведром,